159. Чужая беда на вороту не виснет. Нужно, чтобы и своя не висела над сознанием и не омрачала его. Лучше огорчаться чужими бедами, чем своими. Лучше заботиться и страдать за других, чем за себя. Говорят, самоотвержение, отречение от себя, служение людям, общему благу, и притом предполагают какую-то жертву и лишение чего-то. Пора заново пересмотреть все эти понятия. Жертвой можно назвать такое явление, когда человек что-то отдает, чем-то жертвует, ничего не получая взамен. Так ли обстоит дело с понятиями упомянутыми? Жил человек, был крепко заперт в своем курятнике личного мира, ни о чем и ни о ком, кроме себя, не думал. Отвергаясь от себя, от личного малого курятника, вводит мир свой в орбиту более широкую, расширяет сознание, приобщая его к жизни большей, теряя свое малое «я», большое «я», душу новую, обогащенную сверхличными явлениями, приобретает. Что же теряет такой жертвователь? Ничего, только приобретает. Жизнь сверхличная ведет к бессмертию, где же жертва и потери? Не жертва, но наивыгоднейшее помещение капитала, обретение нового сознания и утверждение близости учителя. Сравните жизнь эгоиста с жизнью деятеля общего блага. Какая разница? Как бедна и убога, и ограничена жизнь первого, и богата жизнь второго. Где же жертва, когда столько получено и столько приобретено? Чаша общего блага не жертва, а приобретение новых возможностей и создание условий, при которых пространственные сокровища становятся доступными. Посмотрите на них, принявших чашу полную, неразделенную, как богата их жизнь, какие горизонты охватывает их сознание, какое будущее строят они себе, идя по пути света. Беря на себя тягости ближних, мир свой расширяют по числу сознаний, охватываемых их духом. Тягость земли и сознание всего человечества несет на себе владыка, зато широк и необъятен его мир, и чудесно царство его, и изумительные цветы растут в его садах. Размеры жертвы обусловливают величие нахождений и приобщения к сферам огненным. Дары мои для тех, кто принимает чашу. Подвиг в унынии не подвиг. Жертвенность на постном масле не жертва. Радость и понимание служения говорят о неслыханных возможностях. Не отказавшийся, но принявший и получающий служитель общего блага. Почему же столько воздыханий при отречении от себя и даже при мысли об этом? Не от невежества ли? Лицемерные воздыхания с подвигом не сочетаются. Подвиг и самоотвержение есть состояние усиленного, насыщенного, обильного и ярого получения даров высших, даров огненных, даров старицею воздаваемых за каждое действие сверхличного порядка. Путь такого подвига наикратчайший. Потому говорю о радости и самоотвержении. О радости самоотвержения. Посмотрите на этих убитых жизнью людей. Что порушило их радость, что искалечило тело, что сгорбило спину уныло. Не самость ли, не ярость ли себе служение? Цепи смерти надевают на себя себе служители серые и замыкают круг свой кольцом безысходности. Кто-то не понимает этого сейчас. Поймет, когда придет время, и разрушится карточный домик всех его личных построений. Не устану твердить о выгодах и преимуществах жизни сверхличной, чтобы поняли, что теряют они, пути личного блага избравшие. В космосе нет места призрачной самостной личности человека. Если такова имеется на земле, то лишь как краткое, временное выражение одной земной жизни, данной с тем, чтобы, выучив ее уроки, сменить заново все условия очередного воплощения на совершенно иные новые. Сменяется все, оставляется все, и все уходит в забвение. Потому так неразумно привязываться к явлениям личной жизни, обреченной на полное уничтожение и замену условиями новыми. Жизнь надо понять и почуять приходимость ее форм при постоянстве самого принципа жизни. Есть строители на сегодня и строители навсегда, к которым себя причисляем.